Глава восьмая. Сказка. Утро следующего дня выдалось хмурым. Рыбаки медленно поднимались, отходили в сторону от потухших кострищ, отливали, умывались водой из фляжек, принесенной водоносами. Забирали червей, собранных Багором и Замором еще вчера. Валетов подошел и стал будить сонного Балчу. Тот поднялся и стал виновато нашептывать на ухо Фролу. — Никому не говори, пожалуйста, вот вчера вечером. Валетов отпрянул от него на шаг и нахмурился. — Ты что, втайне ото всех обосрался? — Да нет, — снова Тимур подошел ближе. Удочка, она как-то ночью сама в костер попала. Все сгорело, и удилище, и леска. — А крючок остался? — вытаращил глаза Фром. — Не нашел пока в зале. Вот сейчас уже светло, сейчас я разгребу и поищу. Плюнув, троица направилась к реке без Балчу. — Придурок! Ей-богу, придурок! Они надеялись отработать сегодня еще лучше, чем вчера. Молоко все же вещь, а рыбы наловят обязательно целую гору. Простаков, не успевший за ночь выспаться толком, топал впереди, как проводник. Витек беспокоился, как бы не начался дождь, и рыбалка бы не превратилась в сущее наказание. А рыбачить придется все равно, так как иного источника пропитания у них нет. И единственное, на что они могут быть еще способны, так это на набег. Выследить деревенское стадо, связать пастуха и увезти еще одну корову, которую уже неминуемо забить в лагерь и нажраться. Его передернуло. Сладкие мысли приходилось гнать прочь. Валетов с силой ткнул Простакова спину так, что тот споткнулся, но не упал. — Эй, Чингачгук, ты куда нас ведешь? Мы уже топаем на полчаса дольше, чем вчера. Простаков огляделся, посмотрел на небо. — Что-то я не заметил. — Не заметил он, — скривился Фрол. Простаков подошел к Резинкину и посмотрел на его часы, так как своих не носил. Часами со стрелками можно без труда пользоваться, как компасом, если знать, как по небу движется солнце. Ориентированием на местности и занялся Простаков. — Извините, немного влево забрали. Маленький кулачок теперь врезался в область печенки. — Ты че, здоровый, совсем сдурел? Сейчас самый клев. Определив поправку, Леха уверенно стал удаляться. Фролу и Витьку пришлось двигаться за ним, так как они оба в лесу вообще не ориентировались. Приходилось надеяться на гиганта, ведь свои черепушки к ориентированию они никогда не прикладывали. Можно вернуться, но тогда забейка так пробьет фанеру, что три дня охать будешь. А Простаков не заступится, потому как будет на реке рыбачить. И потом ничего никому не сделает. Скажет только, что его надо было слушать. В конечном счете он на самом деле человек леса. Они шли долго, реки не было, а лес становился все гуще. Папоротник под ногами рос сплошным ковром. Вместе с перистыми листочками еще какое-то вьющееся растение покрывало огромное пространство, и приходилось высоко поднимать колени, чтобы не запутаться в тонких, но на редкость прочных крохотных стебелечках. Лехе и самому уже стало стрёмно. Он глядел по сторонам, но деревья росли так густо, что дальше, чем на 20 метров, ничего нельзя было разглядеть. Солнце стояло уже высоко, и нельзя было сказать, откуда и куда оно движется. Леха подходил, снимал с руки резинки на часы, крутил их из стороны в сторону, глядел вверх на лучи, едва пробивающиеся сквозь густые высокие кроны, смотрел вперед себя и качал головой. — Я не мог ошибиться, река в том направлении? Если мы сейчас обратно пойдем, то только к вечеру в лагерь вернемся. Выл Фроу. Мужики, ну давайте еще полчаса. Сдохнем мы тут в твоем лесу. Валетов впал в истерику. Резинкин не мог драться, как Простаков, и не мог смачно трепать языком, как Валетов. Но он сейчас подошел к Фролу и, забрав у него удочку, дабы он ее не поломал в нервном срыве, успокоил. — Кончай выть, Валет, все у тебя будет ништяк. Простаков потопал дальше, а остальные двое последовали за ним беспрекословно, стараясь верить в лучшее. Но уже через полчаса Валетов орал на весь лес матом, называя Леху двуногой скотиной, которая не в состоянии двигаться в одном направлении, и забирающей то влево, то вправо. Наоравшись посреди густой чащи, Фрол снял с плеч вещмешок, откинул в сторону удочку, уселся на поваленное дерево, снял сапоги и портянки. Маленькие белые с розовыми пятнышками пальцы гнулись туды-сюды. Дышали. Он не обращал внимания на комаров и спокойно сидел, разминая ноги. Ему было наплевать на сразу трех перепончатокрылых вампиров, усевшихся на разопревшие ступни. Хоть минуту побыть в покое. Потом он стал перематывать отсыревшую часть портянки на голень, а сухую — на стопу. Этим, кстати, портянки выгодно отличаются от носков. В последних вы вынуждены хлюпать от начала и до конца, а толстая широкая портянка в походе — милое дело. Один ее конец постоянно сохнет на голени, пока второй укрывает вашу ножку. Посмотрев на Валетова, Леха с Витьком тоже уселись и начали перематывать портянки. Дурное, упадническое настроение Фрола передавалось всем. Витек, занимаясь ногами, начал вспоминать свой поселок. Он корил себя за то, что не угнал какую-нибудь иномарку, не разобрал ее на части и не продал по запчастям. На вырученные бабки дал бы взятку военкому и никогда бы не оказался в этом долбанном лесу непонятно какой области. Похоже, они где-то на севере. Хотелось быть хоть к чему-то привязанным. Они точно севернее Самары, но вот где? Валетов поднялся первым и неожиданно прикрикнул на Простакова. — Тихо ты! — Чего? Гора и так ощущала себя виноватой за случившееся лесное блуждание, а мелкие не думают проявлять сочувствие. — Можешь не орать, я про себя все знаю. — Да молчи! Слышите? Журчит. Троица замерла, только комарики зудили.